Над переоборудованной в укрепление школой витало напряжение. Нападение не последовало ни когда солнце село и тьма только распростерлась над нами, ни когда время перевалило за полночь. Сейчас шел уже второй час ночи, и занявшие свои позиции люди продолжали нервно всматриваться в темноту, которая из-за редкого уличного освещения казалась только гуще. Со стороны леса же, в просветах между деревьями, стеной, высящимися в паре сотен метров от школы, и вовсе царил непроглядный мрак. Обращенные в ту сторону прожекторы с бейсбольного поля могли осветить разве что подступы, но не более. Даже ранее ясный небосклон закрыли тучи, так что ни луна, ни звезды своим далеким светом не могли помочь нам. Народ тихо роптал. Кто-то был уверен, что все это не более чем глупая шутка. Кто-то, наоборот, видел в темноте то, чего там нет, потихоньку поддаваясь страху и панике. Тяжелее всего приходилось и без того измотанным полицейским. Им бы сейчас вздремнуть после похода. Однако они не понаслышке знали, с чем мы имеем дело, и не могли позволить себе расслабиться даже без понуканий шефа. Несмотря на усталость, копы оставались на самых важных позициях вместе с ополченцами, одергивая одних и подбадривая других. Меня не обманывала кажущаяся пассивность Фейри. Зачем атаковать неизвестного врага в лоб, когда можно предварительно помучить его ожиданием? Пусть среди них не осталось охотников, способных незамеченными проникнуть к нам в тыл и ослабить оборону, они явно не собирались отказываться от своей излюбленной тактики устрашения. Сомневаюсь, что зверомордые станут дожидаться волчьего часа, все же от него до рассвета рукой подать. Они могут попросту не успеть, так что если нападение и произойдет, то в самое ближайшее время. Привалившись к бортику, опоясывающему крышу, и выставив ствол выданной мне винтовки в сторону леса, я с высоты главного корпуса школы внимательно вглядывался в просветы между деревьями, отчего-то не сомневаясь, что фейри, скорее всего, придут отсюда, а не со стороны города. Режим ночного видения на скаутере позволял мне видеть куда дальше прочих, потому-то я и взял себе именно это направление. К сожалению, тепловизор на таком расстоянии был неэффективен, а я еще не сошел с ума, чтобы выходить на разведку за пределы, пусть и хлипеньких, но все же укреплений. Да, днем мне удалось раскидать немало тварей, включая самых опасных из них, но это не значит, что следует забывать об осторожности. Наоборот, я точно уверен, что зверомордые обязательно подкинут нам какую-нибудь подлянку. В конце концов, они успели убедиться в нашей силе и возможности себя защитить. Если после этого они бездумно выбегут из леса, вопя боевые кличи и потрясая своим примитивным оружием, это будет не более чем способом массового самоубийства. Я, конечно, не великий специалист в психологии этих конкретных чужаков, однако из увиденного и подслушанного можно сделать определенный вывод. Такого подарка они нам точно не преподнесут. Скорее уж попытаются забрать на тот свет как можно больше обидчиков. Снизу послышалась приглушенная ругань Дауда, который в очередной раз вдалбливал наиболее рукастым и толковым в техническом плане горожанам науку обращения с минометом. К моему величайшему удивлению, к одному из расчетов, как раз к тому, что находился прямо подо мной, оказался приписан вновь вставший в строй бодрый Джимми. Надеюсь, он там не пальнет так, что мина улетит прямиком на крышу. Второй миномет разместили на школьном дворе перед центральным входом, а пулемет подняли к нам и оборудовали для него несколько позиций, чтобы его можно было быстро перекинуть с одной стороны на другую. Увидев подобную продуманность, я в который раз восхитился практичным даудовским подходом и ужаснулся его профессиональной паранойи. Ведь если бы не накачка от Арса, шеф наверняка противодействовал бы одному мутному типу в костюмчике с не меньшим энтузиазмом, чем злобным захватчиком. Впрочем, даже гипнообработка не сможет дурить его вечно, и когда ясность сознания вернется к шефу в полной мере, мне лучше быть от него как можно дальше. В общем, нам не стоит задерживаться здесь дольше необходимого, благо координаты для экстренной эвакуации уже отправлены в штаб. Я как раз нашел подходящее местечко на обратном пути. Оно представляет собой небольшую полянку в стороне от дороги. И от города недалеко, и не на самом виду. «А если они сегодня не появятся?» — тихо спросила засевшая рядом со мной Кира. В отличие от меня, она даже не старалась высмотреть что-то в темноте. ввиду полной бессмысленности этого занятия. А потому все ее внимание занимали окружившие нас люди, которые нет-нет, но косились с опаской на вооруженную незнакомку. «Будем действовать по обстоятельствам», — отвернувшись от прицела, я чуть приподнял очки и помассировал переносицу. Второй день без нормального отдыха накладывает свой отпечаток. Сохранять сосредоточенность становится все сложнее. Они лишены связи с домом, да и осталось их здесь не сильно больше сотни. Я вот все гадаю, смогут ли они выжить в этом мире? На что они вообще рассчитывают? Убить мужчин, похитить женщин, чтобы те родили новое поколение фейри, пожала плечами девушка. Значит, мирно сидеть они точно не станут, хмыкнул я. Войны не избежать, фейри никогда не признают над собой чью-либо власть. В этом они с местными очень похожи, усмехнулся я, заново приникая к прицелу. Все те же деревья, все та же темнота между ними. Стоп! При помощи режима ночного видения я пусть и недалеко, но все же видел сквозь эту темноту, но сейчас... Тревога! Не ограничившись одним лишь криком, я надавил на спусковой крючок, выстрелив в сторону леса, хоть и не надеялся куда-то попасть. Но грохот винтовки растормошит народ куда быстрее моих воплей. Предупреждение не осталось незамеченным. При звуках стрельбы люди машинально устремились к ближайшим укрытиям. И не зря, ибо из черного марева уже начали вылетать стрелы. Сотни стрел, целое облако стрел. За считанные секунды оно преодолевает разделяющее нас расстояние, обрушиваясь на нас смертельным ливнем. «Воздух!» — что есть мочи, ору я, навалившись на протестующе пискнувшую Киру и прикрыв ее собой. Все вокруг наполняется свистом, звоном разбивающегося стекла и болезненными криками. Тут же ощущаю сильный толчок в лопатку. Стрела не в силах пробить свежий костюмчик, однако сила, с которой она прилетела, заставляет меня сдавленно охнуть. Похоже, именно крыша оказалась самой уязвимой точкой для вражеского обстрела. Пускай он ведется неприцельно, навесом, причем с очень приличного расстояния, но лучникам хватает мастерства и силы, чтобы закидывать нас стрелами сверху. Люди вынуждены буквально вжиматься в обращенный к лесу бортик, дополнительно усиленный мешками. Но есть и те, кто попросту не успел ничего предпринять. Извернувшись, я вижу тела, утыканные стрелами. Снизу начинается ответная стрельба. Но тут сразу понятно, что огонь ведется вслепую, просто чтобы дать врагам окорот. Слышится характерный свист, после чего невдалеке раздается взрыв. Не знаю, насколько точно попала мина, однако этого оказывается достаточно, чтобы припугнуть лучников. Обстрел сперва ослабевает, а затем стихает вовсе. Привалившись спиной к укрытию, я позволил придавленной мной девушке откатиться в сторону и сделать глубокий вдох. Кажется, я немного перестарался в своем стремлении прикрыть ее от стрел. Но лучше уж так, чем если бы ее превратили в ежа, как тех четырех бедолаг, которые не подают признаки жизни. А ведь есть еще раненые. Впрочем, останься эта атака незамеченной, она бы произвела здесь настоящее опустошение. Осторожно выглянув через бортик, я первым делом обратил внимание на освещенное огнями поле, отделяющее лес от города. Это горят световые шашки, которыми настреляли из ракетниц, чтобы улучшить видимость. К сожалению, почти все направленные в сторону леса прожектора оказались разбиты, став для фейри первоочередными целями. Внизу слышатся отрывистые команды Дауда, но отсюда их не разобрать. «Джон, у нас потери!» — залегший неподалеку Барни, не рискуя выходить из укрытия, пытается сообщить о нашем положении по рации. «Есть кому стоять за пулеметом!» — приходит ответ. «Да, но мы...» «Перенаправьте его в сторону ворот! Это был отвлекающий маневр, ублюдки считают, что мы настолько тупые, что поведемся на это дерьмо!» «Сэр, я...» «Перетащи чертов пулемет, Уилсон!» «И готовься встречать гостей! Как понял?» Уилсон беспомощно осмотрелся. Большая часть крыши утыкана стрелами. Костяные наконечники, которых вонзились в бетонную поверхность. Таскать тяжеленную дуру по простреливаемой местности его явно не прельщает. Я передал винтовку Кире и принялся сам возиться с массивным оружием. «Сделаем, шеф!» — выйдя из оцепенения, ответил Барни. «Прикройте!» Эта штука реально здоровая, но ворочать ее вполне по силам и одному, особенно если у него имеются модифицированные мышцы. Как только стрельба снизу возобновилась, я подхватил оружие и потащил его к противоположному краю, то и дело оглядываясь в сторону леса и проверяя, не несется ли на нас новая волна стрел. Уилсон тем временем начал перетаскивать патроны. Видимо, фейри не придали значения нашим манипуляциям, так что М-60 без проблем встал на сошке в заранее подготовленном для него гнезде. Вот только одна беда – тыл никак не защищен, и новая атака лучников быстро заставит пулемет умолкнуть. Нужно что-нибудь, что можно использовать в качестве навеса. Барни был со мной полностью солидарен. Все же это именно ему шеф доверил свою любимую игрушку. Но только что покрепче. Обычную деревяшку их стрелы прошьют и не заметят. Я что-нибудь придумаю, ответил я, а ты пока займись ими. Я развернулся и красноречиво оглядел остальных, что до сих пор жались к противоположному бортику, опасаясь продолжения обстрела. Смерть едва миновала этих людей, самых обычных, гражданских. Да, каждый из них любил и, главное, умел стрелять. Вот только вряд ли они до этого оказывались в самой настоящей перестрелке. Неудивительно, что все они перепугались чуть ли не до мокрых штанишек. Уилсон на их фоне настоящий храбрец. Он решительно взялся за дело, сперва растормошив народ, а затем организовав эвакуацию раненых и убитых с крыши. С торчащими из них стрелами эти парни нам точно не помощники. Впрочем, остальным тут теперь тоже делать нечего. И Барни решительно согнал всех вниз, чему они были только рады. Было бы неплохо спустить и пулемет, вот только не зря же его сюда затащили. Под нами попросту не нашлось подходящего помещения, из которого можно было бы вести огонь во всех направлениях. Лишь Кира не хотела нас оставлять, так что пришлось на нее прикрикнуть. Уговаривать упрямую девчонку было попросту некогда. Сейчас я и без того был раздражен тем, что никак не мог найти для пулеметчика подходящей защиты. Обычной фанеркой тут не отделаешься. Когда я провожал взглядом свою подопечную, желая лично убедиться, что она не выкинет какого-нибудь фокуса, то наткнулся взглядом на распахнутую железную дверь, закрывающую проход вниз. Что ж, это лучше, чем ничего. «Видим движение в конце улицы», — рация ожила, когда я уже успел срезать петли при помощи арсенала, преобразованного в тесак. И теперь мы с Барни пытались сделать из двери и найденной железной арматуры хоть сколько-нибудь устойчивое подобие навеса. «Скоро они будут здесь. Огонь по готовности». «Есть, сэр», — ответил Уилсон и, разместившись на наконец-то подготовленной позиции, пробормотал. «Надеюсь, эта штука не превратит меня в коп-бургер. Если тебя это успокоит, то это будет двойной бургер. Подвинься», — потеснив офицера, я засел рядом. В конце концов, пулеметный расчет — это минимум 2 человека. В одиночку он здесь много не навоюет. Ему пригодится кто-то, кто будет подавать патроны и помогать с перезарядкой. А остальные, уцелевшие после обстрела, слишком деморализованы, чтобы занять место подле стрелка. И вряд ли теперь добровольно сюда вернутся. Стих заградительный огонь со стороны леса. Все замерли в тревожном ожидании. Отходящая прямо от ворот улица в дневное время просматривалась на всю длину. Однако теперь ее очерчивали лишь редкие тусклые дорожные фонари. Готов поспорить на что угодно, если город выстоит, больше никто не станет экономить на уличном освещении. Там и правда что-то шевелится. Глядя поверх прицела, пробормотал Барни. Я тоже успел это заметить и теперь осматривал улицу, используя режим ночного видения. Однако смог разглядеть лишь какие-то неясные силуэты, мелькающие между домами. Не густо. Ведь единственное, что я мог о них сказать, они были большими. Очень большими. «Приближаются с двух сторон от дороги, прикрываясь от нас домами», — проинформировал полицейского я. «Приготовься, сейчас они покажутся». Первыми среагировали те, кто был внизу. Сначала в воздух взвелись световые ракеты, и падающими звездами в клубах белого дыма пронеслись над улицей, явив нам подкрадывающихся к главным воротам чудовищ. Пусть эти твари двигались слишком тихо для существ подобных размеров, но именно габариты их и выдали. Не заметить такие-то туши было весьма затруднительно. С такого расстояния мне сложно оценить их рост, но трое из них были точно выше 3 метров, и лишь один оказался сравним с человеком. Но и помимо размеров они очень сильно друг от друга отличались. Первый походил на бородатого минотавра с зеленоватой шерстью. Второй оказался броненосцем, единственным из монстров, что передвигался на 4 лапах и был размером с микроавтобус. Пластины его брони покрывали загнутые назад шипы, что выглядело довольно угрожающе. Еще среди нападавших затесались антропоморфный вепрь с тремя парами зазубренных бивней и какая-то непонятная хрень, совместившая в себе человеческий торс, звериные ноги с мощным хвостом, как у кенгуру, поволчьи вытянутую морду и развесистые оленьи рога. Именно она являлась самой мелкой из всех, но, несмотря на столь нелепый вид, я бы не стал ее недооценивать. Признаться, стоило мне увидеть весь этот зверинец, я первым делом подумал, что нас траванули каким-то галлюциногеном, а я и не заметил. Однако реальность оказалась ко мне жестока. Они были настоящими, что подтверждали показания со скаутера. Очень надеюсь, что это очередной трюк шаманки, а не естественное преображение фейри в ночное время суток. Нет, будь так, Кира точно бы об этом упомянула. И по нашей душе заявились бы не четверка чудовищ, а целая стая. Поняв, что более темнота не скрывает их передвижений, они заревели, каждый на свой лад, и кинулись к школе, стараясь как можно быстрее сократить расстояние и добраться до засевших в ней людишек. Те, впрочем, не сплоховали. Тут же зазвучали выстрелы, включая пулемет. Приникнув к прицелу, Барни выпустил длинную очередь по этим уродцам, заставив их притормозить и рассыпаться в стороны. Один лишь Свинтус не успел вовремя среагировать, словив несколько попаданий своей мохнатой грудью. Его буквально разорвало на две части, разметав ошметки по дороге. Впрочем, быстрая расправа над собратом не остановила остальных. Бычара, до этого проломившийся сквозь стену ближайшего дома, вырвался с противоположной стороны в опасной близости от ограды. Уродец с хвостом проявил чудеса прыти, скачая из стороны в сторону, как бешеная белка, из-за чего попасть по нему не представлялось возможным. Но наибольшую опасность представлял броненосец. Свернувшись в клубок, он неостановимым катком понесся прямо на ворота. Уилсон перевел внимание на новую угрозу, однако ее не брал даже пулеметный огонь. Пули лишь высекали из вращающихся пластин безобидные искры, не в силах их пробить. Монстр сорвал ворота и едва не наехал на баррикаду, но на его пути тут же что-то громко бахнуло и колючий клубок подбросило в воздух. Я знал, что Дауд не упустит случая заминировать подступы, так что ожидал чего-то подобного. Впрочем, остальные тоже быстро сориентировались, стоило ошеломленному броненосцу упасть на спину и развернуться, как на него тут же обрушился град свинца. Ну и этот фраг достался Барни. С высоты крыши открывался отличный вид на беззащитное брюхо монстра, и следующая очередь ушла туда. Огромное тело затрясло от попаданий. Тварь начала извиваться, издавая мерзкие скрежещущие звуки. Тут о себе напомнил бородатый минотавр, который попросту снес ограду в стороне от ворот и теперь с трубным ревом спешил на помощь собрату, угрожающе наклонив рогатую голову. Что ж, если новая цель так стремится попасть на мушку, кто мы такие, чтобы не уважать это благородное желание? Барни полностью разделял мое мнение. Тем более, что от броненосца к этому моменту осталось лишь неаппетитное месиво в шипастой скорлупке. Он уже перенаправлял ствол пулемета на нового врага, когда из-за края крыши появилась когтистая лапа, ухватилась за ствол и с силой рванула его на себя, вырывая из гнезда. Грозное оружие полетело вниз, а мы с Уилсоном столкнулись со злобной звериной мордой подтянувшейся твари. Глаза налиты кровью, из пасти капает слюна, а рога скребутся об наспех собранный навес. Похоже, пока мы были заняты здоровяками, попрыгун сумел проскочить незамеченным и добраться до наиболее опасной оборонительной точки, то есть до нас. «Ты!» — проскрежетал он, стоило ему меня узнать. «Убью!» Не припомню, чтобы среди моих недоброжелателей числились такие кракозябры. Однако шаманка, я более чем уверен, что это ее лап дело. Вполне могла настроить этих чудиков конкретно против меня. Все-таки я попортил ей немало крови. Не дожидаясь, пока монстр подтвердит свои слова делом, я выпихнул Уилсона из-под навеса, после чего отпрыгнул оттуда сам, не забыв ногой вышибить одну из подпорок, отчего тяжеленная железная дверь обрушилась на башку твари. К сожалению, монстр-сэндвича из нее не получилось. Приняв внезапный груз на рога, чудище небрежным движением откинуло его в сторону, после чего окончательно взобралось на крышу. Но эта заминка дала мне время, чтобы подняться на ноги и достать арсенал. Так что прежде чем монстр кинулся на меня, я уже успел всадить ему в грудину пару благословленных зарядов. Взревев, он отталкивается от крыши, и мне едва удается разминуться с его рогом. Это было близко. Но не время рассуждать о бренности бытия. Развернувшись, произвожу еще несколько выстрелов в спину твари, прежде чем она, ловко извернувшись в воздухе и затормозив при помощи хвоста, резко меняет направление на прямо противоположное и вновь несется на меня, расставив когтистые лапы в стороны так, словно намеревается меня обнять. Уклониться сложно, но не невозможно. Все же эта штука и вполовину не такая же шустрая, как охотники. Однако она неожиданно меняет направление вновь и уходит в сторону. Позади слышатся громкие выстрелы монструозного револьвера Барни. Походу, даже монстр впечатлился калибром этой малышки, раз уж так резво сдернул. Но о полноценном побеге речи не идет. Он снова резко разворачивается и взмахом лапы запускает полицейского. Черт! Я срываюсь с места, пытаясь перехватить брошенную наподобие дротика стрелу, которую тварь попросту вырвала из поверхности крыши. Однако Уилсон слишком далеко, и костяной наконечник вонзается ему в ключицу с такой силой, что сбивает с ног. Болезненный вопль тут же бьет не столько по ушам, сколько по нервам. Но я не позволяю себе отвлекаться на раненого товарища, прекрасно понимая, что именно этого тварь и ждет. Стиснув зубы, бросаюсь в атаку, выставив перед собой ствол арсенала. Пара первых выстрелов уходит в молоко, однако третий достает врага, попадая ему в бок, разворачивая на месте и давая возможность разобраться с ним окончательно. Прицеливаюсь промеж рогов, но прежде чем я успеваю спустить курок, монстр стремительным рывком приближается ко мне, из-за чего приходится уходить в перекат, чтобы избежать коварного удара хвостом. Нет, к такому противнику приближаться нельзя. Нужно аккуратно давить его с расстояния, благо места здесь хватает. Так и будешь скакать туда-сюда, провоцируя ублюдка, поигрывая оружием. Так меня не убить. Оно скалится, но не позволяет животной ярости взять над собой верх. Вместо того, чтобы наброситься на меня, оно переводит красноречивый взгляд на раненого копа, который, обильно истекая кровью, пытается отползти к выходу на лестницу. Вот ведь! Если монстр проберется в школу, ополченцы его не остановят. Срываюсь с места прежде, чем успеваю обдумать дальнейшие действия. Но, возможно, это и к лучшему. Существуют моменты, когда нужно просто довериться инстинктам. Чудовище уже спешит мне навстречу, резко подныривает под выстрел и пытается насадить меня на рога. Чтобы этого не допустить, отбрасываю арсенал, обхватив их обеими руками. Тварь не останавливается и тащит меня спиной вперед, отчего каблуки противно шуршат о поверхность крыши. Сумев занять устойчивое положение, не отпуская рогов, смещаюсь в сторону, намереваясь вывернуть врагу голову. Но тут на плечо обрушивается хвост, роняя меня на колени. Сильный удар ногой в бок откидывает меня к краю крыши, прямо на мешки, укреплявшие одну из пулеметных позиций. Ребра ноют. Но это не критично. Главное другое. Тварь сама подсказала мне идею, уронив меня как раз рядом с ящиком с флеш-гранатами. Световой заряд использовать слишком опасно из-за возможности на продолжительное время ослепить союзников, сделав их полностью беззащитными. Но посмотрим, как ей понравятся флешки. Монстр надвигается вальяжно, словно уже уверен в своей победе. Что ж, не будем его разубеждать, пускай подойдет поближе, ведь ему так хочется насладиться моей напускной беспомощностью. Я потираю пострадавший бок и вжимаюсь в мешки, что еще сильнее его раззадоривает. Вот так, давай, еще немного. Слышится громоподобный выстрел, и монстр сбивается с шага. На крышу капает густая темная кровь. Из плеча вырван огромный кусок. Левая лапа твари безвольно висит, удерживаемая лишь мышцами да шкурой. Однако, есть ситуации, в которых решает именно калибр. Я всадил в эту зверушку, наверное, около десятка благословленных зарядов, а она даже не почесалась, в то время как попадание из уилсоновского кольта сумело серьезно ее ранить. Разродившись болезненным шипением, тварь разворачивается к бледному Барни, который, ослабевший рукой, пытается удержать свой массивный ствол. Новый выстрел. Вот только теперь он проходит мимо, а пистолет вырывается из хватки копа. Монстр разъярен. Он припадает на три здоровые лапы, готовясь скакнуть к еще живому врагу. Вот только зря он при этом сбросил со счетов меня. Пара флеш-гранат катится ему под ноги и разрывается, давая возможность для атаки. Наскакиваю на него сзади, вгоняя преобразованный в тесак арсенал в мохнатую спину чуть ли не по рукоять, а свободной рукой обхватываю шею. Нанести второй удар мне не удается, потому как дезориентированная тварь подскакивает в воздух, пытаясь меня сбросить. Но нет, куда там? Я уже катался на лосе, смогу удержаться и здесь, несмотря на все дикие скачки и кульбиты, которые выделывает эта штука, лишь бы от меня избавиться. Пару раз меня прикладывает об настройку с выходом на лестницу. Но сейчас это лишь не стоящее внимания мелочь. Главное дожать. За неимением возможности наносить новые удары, начинаю проворачивать арсенал в ране. Отчего монстр только сильнее ярится, даже не думая подыхать. Откуда у него такая живучесть? Даже охотники не могли выдержать столько повреждений. Расшатываю оружие, пытаясь увеличить рану. И чувствуя, как из нее бьет горячая липкая жидкость. Вот так, еще немного. Гремит выстрел. Замыленный бесконечными скачками взгляд каким-то чудом выхватывает стоящую в дверном проеме Киру, которая возится с отданной ей винтовкой, пытаясь неловко передернуть затвор. Но она уже привлекла внимание взбесившегося монстра, и тот явно нацелился на нового врага. Отпустив рукоять арсенала, хватаюсь за рог и тяну на себя, из-за чего тварь ведет в сторону, и вместо того, чтобы скакнуть к девчонке, она вылетает за пределы крыши, начиная бесконтрольное падение.